Итак, вы утверждаете, что эта информация расшифровке не поддается. Холодно, уточнил Ланс. Да, кивнул аналитик. Хотя это утверждение верно лишь отчасти. Поясните. Все просто. Будь у нас мощные компьютерные ресурсы и несколько десятилетий времени, то шансы на успех высокие. Но мне кажется, вы не согласитесь столько ждать. Вы правы, не соглашусь, признал магистр. Вы можете сказать хоть что-нибудь? По самому пакету данных только объем, но неизвестно, насколько реально он отображает содержимое. Возможно, навешана дополнительная нагрузка для маскировки основного послания, плюс архивация. Мы уверены, что данные отправлены с терминала настоятельницы, и сейчас пытаемся определить конечный адрес. Это не столь легко, мы столкнулись с целой сетью препятствий искусственного характера, однако я почти не сомневаюсь, что распутать клубок получится. Мы используем системы слежения спецслужб, они непрерывно проводят мониторинг трафика внутри страны, послания такого объема мимо их внимания не пройдут. Да и у нас хватает грамотных специалистов. Ланс ткнул пальцем в свежую распечатку, из-за которой и поднялся теперешний переполох. «Алина, брось вертолет, зайди на сайт, там все прочтешь. Бойся ордена, никому не доверяй. Нельма». Процитировал он. «Ну, и что мы имеем? Ветрова благополучно ушла. Ее даже истребитель не смог остановить. Ей передана неустановленная информация высокой важности». Даже под бомбежкой настоятельница занималась этим лично. При планировании операции были допущены многочисленные просчеты. Я пока не знаю, кто виноват в том, что монастырь до последнего мгновения оставался на связи с внешним миром, но обязательно узнаю. Голос Ланса был ровным, без всякого намека на угрозу, но последние слова заставили всех собравшихся поежиться. Что-то было в этом магистре неуловимое, неприятное, заставляющая в каждом его жесте искать завуалированную угрозу. Еще раз пробежавшись взглядом по распечатке, будто бы пытаясь найти в ней потаенный смысл, он произнес: «Мне нужна Ветрова, живая или мертвая, причем срочно. Неизвестно, какой у нее приказ и что за информация передана, но она одна из лучших выпускниц монастыря и уже доказала свои высочайшие боевые навыки. В Ордене нет хороших специалистов по розыску людей. Такова наша специфика. Я уже обратился за помощью в государственные структуры. Для поиска они выделят несколько компетентных специалистов. В свою очередь, им необходимо придать наших сотрудников, сформировав штаб, занимающийся решением именно этой проблемы. И не стоит забывать об остальном. Я прекрасно понимаю, что из-за слабой подготовленности операции возникло множество накладок, что привело к ряду неудач. С этим приходится считаться, но не мириться. Каждый из вас должен с максимальной тщательностью выполнять порученное ему дело. Только общими усилиями мы решим эту проблему. Я должен отправиться в монастырь, оценить обстановку на месте. Мой соратник Ротан останется здесь, выполнять надзор за операцией. Есть вопросы лично ко мне? «Да», – робко произнес один из координаторов. «На АТС монастыря идут многочисленные звонки. Родственники воспитанниц и сотрудниц беспокоятся после сообщения о взрыве боеприпасов. Опять же, по ордену идут разные слухи». «Я понял», – кивнул Ланс. «До утра это потерпит, а там мы сделаем объявление по ордену с описанием случившегося. Кроме того, надо доставить психологов для разговоров с родственниками погибших. И еще вопросы есть?» Вопросов не было.